Он посмотрел на Линду. «Постарайтесь как-нибудь привести ее в чувство». Из-за ее идиотского смеха ничего не слышно. Линда подошла к сидевшей на полу Труди. Та то ли смеялась, то ли плакала. «Прекратите, Труди», — твердо сказала она. Ее слова вызвали новый приступ истерического смеха. И тогда Линда ударила девушку по щеке. Голова Труди качнулась назад. «Замолчите. Мы должны слышать, что происходит за дверью». Труди подняла голову, всхлипнула, и ее рот раскрылся. «Так-то лучше». Линда вернулась к кровати. «Не могу ли я чем-нибудь помочь?» Эмили покачала головой. Пуля проникла глубоко. «Если нам не помогут, если не придет врач, прислушивайтесь», — напомнил Питер. Но тишину нарушало только тяжелое дыхание Тьюзди. Каменные полы причуды не пропускали сверху ни звука. Все, что делалось там, оставалось тайной. Из леса доносилось пение птиц. Питер успокаивал себя тем, что поисковая группа не будет афишировать своего приближения. А Крамер и Телицкий могли затаиться за дверью кухни, чтобы звуки за ней подсказали им, чем заняты пленники. Эмили глубоко вздохнула. «Помощь к нам не придет». И она ласково погладила бородатое лицо Тьюсти. «Дорогой», — прошептала она, — «дорогой ты мой». Ее хладнокровие испарялось на глазах. Питер посмотрел на часы. До ночи еще далеко. Не меньше 8 часов. Темнота им на руку, как, впрочем, и Крамеру Стилицки. Игра в прятки в темноте могла закончиться успешно. Но не для Тьюзди, прикованного к постели, и не для Эмили, которая осталась бы со стариком до последнего. Главное сейчас разгадать мысли Крамера. В кухне из неплотно закрытого крана мерно капала вода. «Сейчас он ничего не чувствует», — Эмили продолжала гладить лицо Тьюзди. «Но как же он будет мучиться, придя в себя?» «Он выдержит», — ответил Питер. «Тьюзди прыгнул на Крамера, чтобы спасти вас и меня. Если бы не он, мы бы говорили об этом под музыку ангелов», — сухо заметил Питер. А вода все капала. Он часто раздумывал о храбрости, о героизме. «Вы же говорили, что он участвовал в 2 войнах. Я, бывало, напоминала ему об этом. Он отвечал, что на войне нет иного выхода. Надо воевать. Надо. Есть у тебя храбрость или нет? В армии до самого боя человек мучается страхом», — заметил Питер. «Но стоит начаться сражение, эти мысли вылетают из головы. На них просто не остается времени. Подчиняешься только своим инстинктам, какими бы они ни были. То же самое произошло и на кухне. Тьюзди не думал, боится он или нет. Он шагнул вперед инстинктивно, чтобы защитить вас. Он такой большой!» Эмили оглядела распластавшееся на кровати неподвижное тело. в дни нашей молодости, в